от начала, когда ему впервые послышался голос, и до конца. И, на удивление, сразу же поверил в нее. Тогда-то и приступили к работе мыслители центра, все поголовно носящие неофициальное и слегка уничижительное прозвище — широколобые. А чтобы слухач не комплексовал по поводу предательства союза с покровительницей, они использовали способ, придуманный еще следователем, записывать беседы с небесными силами на пленку, будучи в полном одиночестве. Таким образом, как бы исключался момент измены. У слухача ненавязчиво получили согласие задавать побольше вопросов покровительнице, убедили, что это нормально, а иначе какой же это союз? Первые результаты ошеломили самых невозмутимых. Вместе с аудиозаписью параллельно шла постоянная видеосъемка, отмечающая каждый шаг бывшего подводника. Во время бесед он преображался, так что не было никаких сомнений, что он в этот миг разговаривает не сам с собой, а с неведомой небесной силой. И полученную информацию можно было смело отнести к явлениям потусторонним. Так что к центру и слухачу сразу же присоединилась разведка. Умело составленные и управляемые диалоги морского офицера с покровительницей за пару месяцев позволили раскрыть системы не только центров УВ ядерных держав и военных блоков, но и многие их замыслы на будущее. Так что информацию мгновенно понесли по всевозможным ведомствам и спецслужбам, якобы для проверки и последующей реализации. Слухача следовало бы беречь как зеницу ока, пылинки с него сдувать, а суть его бесед хранить как ядерный чемоданчик. Однако следом за разведкой к посреднику между небом и землей потянулись сначала чиновники МИДа, затем МВД выявлять, кто же совершил то или иное громкое преступление, а затем и вовсе все, кому не лень, вплоть до жены генсека, которая самолично явилась к нему, чтобы, как у вокзальной гадалки, спросить о своей судьбе. Центром управления УВ лет 20 кряду руководил генерал-ракетчик, много раз в целях конспирации менявший фамилию. И когда к слухачу пиявками присосались желающие узнать прошлое и будущее, старик возмутился и тут же был отправлен в отставку, опять с новым паспортом на имя Дмитрия Ивановича Непотягова и новым местом жительства. Тогда и пришел на его место совершенно гражданский человек Гелий Карагот, 33-летний электронщик из Института космоса. Чем он там занимался конкретно, никто в центре толком не знал, да и знать не хотел. Жалели старика-генерала, но в первый же день ощутили на себе его жесткую руку и новую метлу, отчего начальник сразу же получил прозвище «Железный Гелий». И, пожалуй, многих бы тогда вымел этот космический пришелец, не случись события, потрясшего весь центр. Этой же ночью, при необъяснимых обстоятельствах, из своего запертого бокса исчез слухач. Никаких следов проникновения, взлома. Охрана клялась и божилась. Сигнализация не срабатывала. Пишущие видеокамеры показывали пустой коридор, ведущий к двери бывшего подводника. А те, что были установлены в боксе, в последний раз сняли спину в тельняшке и руку с часами, свисающую с кровати, после чего дежурный выключил свет. сеансы связи с покровительницей